За участие в параде мы получили благодарность от Ворошилова, и сразу после парада нас отпустили на каникулы на 15 дней. После каникул учеба пошла иначе. Некоторые второстепенные предметы заканчивались, и мы сдавали по ним экзамены. Приходилось ходить в караул, нести службу дневального. Учебу мы закончили в октябре 1935 года, сдав все экзамены с хорошими и отличными оценками. В здании филиала МХАТа для нас было устроено торжественное собрание, и на вопрос курсовой многотиражки о том, что дала мне учеба, я ответил коротко: хорошие политические знания, опыт партийно-политической работы и хорошую физическую закалку. Нам выдали проездные документы, и мы разъезжались по своим частям с правом получения отпуска за истекший год. Теперь мне надо было ехать в Карелию. Туда для укрепления границы с Финляндией перевели нашу 18-ю стрелковую дивизию. Дивизия располагалась вблизи государственной границы, сразу за погранвойсками. Штаб дивизии, 53-й стрелковый полк, батальон связи и другие мелкие части, а также 18-й артполк располагались в Петрозаводске, 52-й СП в районе Оланца и 54-й СП в Медвежьегорске. По окончании курсов я, как самый молодой из слушателей, был аттестован на инструктора пропаганды отдельного батальона, но пока ехал как политрук учебной роты 53-го СП. Когда я прибыл в полк, меня направили в пулеметный батальон к его командиру Пилстоку, с которым у меня была неприятность еще в 1933 году. Я доложил командиру батальона, что вернулся для прохождения службы как политрук пулеметной роты. Он спросил, знаю ли я пулемет. Я ответил, нет, учился на пропагандиста. Тогда он сказал мне, что я сюда не подхожу. С разрешения командира полка я ушел в отпуск. Побывав в Москве, я приехал в Петрозаводск, где на берегу Лососинки находился штаб нашей дивизии. Приехав, я устроился в расположении 53-го СП, и на второй день меня вызвали в политотдел дивизии. Начальником политотдела был бригадный комиссар Коробов. Он побеседовал со мной и сказал, что направляет меня на должность инструктора пропаганды 18-го артполка. В стрелковых полках пока такой должности еще не было. Я был доволен таким поворотом в своей армейской службе и с радостью явился в артполк. Здесь командование было своеобразное. Если командир дивизии был одновременно и комиссаром, то в артполку командир такой власти не имел. Комиссаром полка в звании полкового комиссара был Виноградов, участник гражданской войны, опытный и решительный политработник. Ему я и доложил о своем прибытии. Инструктор пропаганды 18-го артполка. Комиссар полка предоставил мне широкую инициативу в работе, указав ее главное направление в условиях полка: непосредственное руководство и контроль над политзанятиями, подготовка руководителей этих занятий, групповодовка, как их называли тогда, планирование и организация марксистско-ленинской подготовки командного и начальствующего состава, политподготовка сверхсрочников. Этой работе я отдался с большим желанием и целиком. Командовал полком орденоносец Карп Николаевич Степанов, участник гражданской войны. Под Царицыным у Ворошилова командовал батареей. Он был прекрасный конник, смелый, очень старательный, хороший организатор, но с некоторыми причудами. Партийный стаж у него был небольшим, и единочалие ему не доверили. В полку был комиссар. Звание Степанов еще не имел и очень переживал. Комиссар имел звание и носил три шпалы, а командир побаивался, а вдруг дадут звание майора. Мечтал он о звании полковника. Я же в те дни носил красные петлицы и три кубика. Представившись комиссару, я не представился командиру полка. Комиссар сказал, что этого не требуется. И вот однажды на политзанятиях в казарму вошел Степанов. Я встал и доложил ему: инструктор пропаганды веренного вам 18-го артполка Примилов. Он поздоровался со мной, сказав: «Я буду звать тебя пропаганда, а то слишком длинно, ясно?» Я ответил: «Хорошо». Так всю совместную службу он и называл меня «пропаганда». В моей памяти остались в памяти командиры этого полка: капитан Лукьянов, командир 1-го дивизиона, бывший прапорщик старой армии, отличный командир служака, майор Колобухов, командир 2-го дивизиона, участник гражданской войны, опытный, старательный командир. Позже его арестовали как врага народа, и его судьба осталась для нас неизвестной, но он был единственным, кого арестовали в полку. Командиром 3-го дивизиона был капитан Теодорович, человек богатырского роста и здоровья. Вскоре мне удалось наладить постоянный инструктаж групповодов. Групповоды были довольны моими инструктажами и старательно проводили политзанятия, а я постоянно контролировал их проведение. В полку было 50 групп политзанятий красноармейцев 1-го и 2-го годов службы, и я чаще контролировал те из них, где были наиболее слабые по образованию бойцы. Хуже всего было дело в хозвзводе. С командным составом организовали 4 группы. Комиссар взял себе одну, а 3 остались за мной, в том числе 2 по истории партии и 1 по изучению истории гражданской войны. Свободного времени было мало. Каждый день я по несколько часов готовился к проведению занятий, обеспечивая своевременное проведение инструктажей и занятий с комсоставом полка. Ежедневно с утра бывал на политзанятиях, в дни, когда их не проводили, на политинформациях, а после обеда готовился к занятиям. Вместе с другими, не имеющими жилья, я жил в одной из комнат клуба полка. Строился дом, и мы ждали получения комнаты. Получал я около 500 рублей, причем с прибытия в Петрозаводск сразу тройной оклад. Тогда Карелия считалась отдаленной местностью. Нам выдавался хороший дополнительный, полярный паек, свежее сливочное масло, мясо, сгущенное молоко, сухие грибы и клюквенный экстракт. Жизнь была обеспеченной. Снабжение в Петрозаводске тогда было отличное. Все гастрономические товары были в магазинах в достатке, и промтоваров было больше, чем в Ленинграде. В столовой комсостава питание также было отличное. Хуже было с обмундированием. Купить хорошую шерстяную гимнастерку я не мог. Их распределяли среди высших начальников. Тогда появились новые ремни со звездой на пряжке. Командир полка съездил в Ленинград, привез несколько таких ремней, и один дал мне. «На, пропаганда! А то комиссар скоро таких ремней не получит!» В мастерской вещевого снабжения полка мне по приказу командира из полученного мной кроя сшили яловые сапоги, а на рынке я купил себе и валенки. Их я надевал на службу, когда морозы доходили до 40 градусов. Позже я решил купить патефон. В 11 часов субботнего вечера с курьерским поездом «Полярная звезда» Мурманск-Ленинград выехал в Ленинград и в воскресенье в 8 утра был уже на Невском. В пассаже я купил хороший патефон завода ТИС-прибор, точно-измерительных приборов, оклеенный голубой клеенкой, чехол к нему и около 50 пластинок. За все это я заплатил около 1000 рублей, оставил покупки у продавщицы и пошел погулять по Ленинграду. Перед закрытием магазина я забрал патефон, вечером уехал обратно и в 8 утра был в Петрозаводске. Служба в Карелии была тяжелой, частые боевые тревоги, учения, независимо от погодных условий, стрельбы. Ходили мы постоянно с оружием. Каждому командиру и политработнику выдали сапоги-пьексы с загнутым носом для лыжных ремней. Часто проводились занятия по физической и стрелковой подготовке. Младшие командиры часто ездили по городу за конем. Один сидел на коне, а второй ехал на лыжах, держась за прикрепленные к седлу вожжи. Коня пускали рысью, мчится лыжник, а на него из-под копыт коня летят плотные комки снега. В полку был помком взвода Карел, который постоянно ходил на лыжах, не считаясь расстоянием, даже от дома к уборной. Коренные жители республики, карелы и финны, с малых лет приобщаются к лыжам. Из отдаленных деревень в воскресные дни они приезжали за продуктами в Петрозаводск, у входа в магазин втыкали свои лыжи в снег, и никто никогда не брал чужих лыж. Молодые пары приезжали на финских санках. Это очень удобные саночки для передвижения по пересеченной местности вдвоем. Таких я больше нигде не видел. Как отстроили дом, нам с начальником арт-мастерских, воентехником Васильевым, дали комнатку и мебель. Всего в квартире было 5 комнат. 2 занимал семьей капитан Лукьянов, 1 начальник боепитания, капитан Петров с молодой женой. И за кухней маленькую комнатку занимал вольно-наемный полковой учитель, молодой грузин. Среди командного и начальствующего состава большинство имели образование ниже 7-летки, и по приказу наркома обороны они сдавали экзамены до 7 класса включительно. В помощь этим ученикам в рабочее время в частях проводилась общеобразовательная подготовка. Организаторами этого обучения были учителя частей, ими были преподаватели местных школ. Изучали математику, физику, химию, русский и немецкий языки, историю. За каждый год обучения сдавались экзамены. С обучающихся строго спрашивали, наказывали за пропуски занятий, а лучших ставили в пример. Наш старательный полковой учитель очень зяб после проживания в теплой Грузии и одевался тепло. В сильные морозы наружная стена с окном покрывалась за ночь довольно толстым слоем льда. Ложась спать, я надевал на голову шлем, и он за ночь примерзал к стене. Но мы жили, преодолевая бытовые трудности, и не жаловались. Наш артполк был на конной тяге. Чистка конского состава была одной из важнейших обязанностей командиров. Каждый день рано утром из конюшен выводили лошадей и чистили их. В одной руке скребница, в другой щетка. Проведет чистильщик по шерсти коня и тут же очищает щетку о скребницу. После чистки конского состава завтрак, а потом занятия до обеда. Обед, отдых, еще несколько часов занятий, уборка конюшен, а уже после этого свободное личное время. Артиллеристы вставали раньше, чем в пехоте. Там не было чистки коней. Как командир, Степанов был требователен, замечал самую незначительную оплошность и наказывал виновных, но умел и понимать правдивость фактов, способствующих делу обучения бойцов специальностям. Однажды полк выстроился по тревоге, и он дал команду двигаться. Командир головного отряда, капитан Теодорович, подал команду: «Конные, залезай!» вместо «садись». Степанов услышал и кричит: «Что это за команда?» Теодорович ответил: «Товарищ командир полка, они не садятся, залезают!» Садиться на коня надо было ловко и быстро, а тут, одетые ватники и шинели, конные не могли проявлять лихость. Степанов сам видел, как они забирались в седла коней, и махнул рукой. В нашем военном городке размещался не только артполк, но и другие мелкие части дивизии, танковый батальон, разведывательный дивизион и другие. Личный состав размещался в трехэтажной каменной казарме, построенной год назад и еще не совсем просохшей. В холодные дни, сменявшиеся оттепелями, бывали вспышки гриппа. Бойцы лежали в казарме целыми взводами. Врачи много хлопотали, чтобы не потерять боеспособность полка. Служба шла своим чередом. Нас часто тренировали по стрельбе из пистолета ТТ. Мы щелкали спуском, учились прицеливанию и произведению выстрела, но стреляли очень редко. Однажды Степанов увидал меня идущим из тира и спросил: «Как стреляешь, пропаганда?» «Плохо», — признался я, — «патронов нет». Он сказал: «Идем». Привел меня к комнате начальника боепитания, открыл дверь и, крикнув «Выдать!», быстро ушел. Петров не успел встать из-за стола, а командира полка уже нет. Мой сосед обиделся было, что я жалуюсь командиру полка, но я рассказал, как все произошло, и он, успокоившись, выписал мне 3 патронов. В строевых подразделениях была введена должность замполитруков. Они носили в петлицах 4 треугольничка, как старшины. На эти должности подбирали самых подготовленных младших командиров, комсомольцев, активистов. Этот институт существовал и на первом этапе Великой Отечественной войны. К половине 1936 года воинские звания в полку получили все, без них остались лишь Степанов и я. Мне пришлось лишь сменить малиновые петлицы на черные артиллерийские, и я спокойно ждал присвоения звания. Меня начали привлекать к конной подготовке, езде в седле. Я этого очень боялся, уж больно злы были строевые кони. Не зная, что конь по штату мне не положен, и этого можно было избежать. С политсоставом конным делом занимался Теодорович. Он гонял нас на конях по кругу, командуя «бросить стремя!» И мы тряслись в седле, хлопая задами. Старшина батареи Мамаков дал мне для обучения довольно ретивого коня, но два занятия я выдержал. Кстати, летом в полку устраивались состязания конников «Кункур» и «Пик». На эти состязания всегда собиралось много интересующихся, а командный состав приглашал своих жен. Дивизией командовал комдив Хозин. По возрасту он был моложе командиров полков, и ему не было еще и 40 лет. Он был очень требовательным, не прощал малейших недостатков и обучал дивизии умению вести бой в любых условиях. Каждый его приезд из штаба округа обязательно сопровождался тревогой и выездом на учения. Один из трех дивизионов нашего полка постоянно был на учениях с пехотой, но довольно часто выезжал весь полк. Климат Карелии был очень суровым и капризным. Зимой лютые 40-градусные морозы сменялись оттепелями. На учения командный состав брал к валенкам еще и кожаные сапоги. Из-за своей неосторожности скоропостижно скончался командир батареи. Он не взял кожаную обувь, в оттепель промочил ноги, а потом сразу ударил сильный мороз. С высокой температурой его привезли в город, но спасти врачи его уже не могли.